По теплой заботе великого Ким Чен Ына в Мангендейский дворец школьников переданы современное учебное оборудование и технические средства, необходимые для внешкольного воспитания учащихся и работы дворца. Церемония их передачи состоялась 4 октября при участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чи Рёнхе и работников соответствующих учреждений, коллектива Мангендейского дворца школьников и Кымсонского училища и кружковцев. Чи Рёнхе в своем выступлении подчеркнул, что все подарки отражают в себе высокое доверие и надежды великого Ким Чен Ына на то, чтобы все представители нового поколения выросли надежными национальными кадрами, призванными отвечать за будущее процветающей Кореи. На церемонии были речи.